Глава 26. «Не знаю, насколько оно интересно», — проворчала земляна. «Сама я отсроченные редко использую. Но если из колдуна что-то вываливается, надо брать. Ему дохлому уже не надо, а нам, глядишь, сгодится на что-нибудь. Вот все же родственные у нас души. Прям так бы и расцеловал за такие простые и в то же время мудрые слова. Но не стану. Потому что тогда у нас начнется междоусобная драка, что плохо повлияет на ситуацию в целом». Страх между тем ушел совершенно. Я огляделся. Стало совсем темно, но чужого присутствия не ощущалось. Земляна зажгла огонек, в свете которого ее лицо показалось каким-то грустным. «Ну и чего делать будем? Манок? Нет, погоди. Давай-ка порассуждаем. Значит, в прошлый раз ты зажгла манок, и на тебя налетело столько ящеров, сколько ты отродясь не видела. А потом еще и медведь напал. Хотя традиционно твари вместе не охотятся. Отсюда следует, что кто-то их заставил работать поочередно. Добавим сюда того дядьку, что сжег сарай. И он же наверняка оставил знак». «Мы уже поняли, что имеем дело с колдуном», — резко сказала земляна. «О чем тут дальше рассуждать?» «О том, что колдун не полный идиот, а высокоуровневая тварь, которая раньше была человеком. Значит, он не просто так уперся развлечения ради. Он почему-то защищает это место». «А что в этом месте такого особенного?» «А вот это мы сейчас и постараемся выяснить». Я огляделся. «Бро! Слушай, ну не хотел я тебя тогда на поводок сажать, извини. Дурость сделал, больше не буду. Давай уже появляйся». Рехнулся, с тревогой глядя на меня, ахнула земляна. «А я ведь сразу думала, ну не бывает так, чтобы 20 лет за печкой, а потом за неделю до воина-мастера. Это ж никакой ум не выдержит». Я только усмехнулся. «Ум обычного местного, конечно же, не выдержит. Но мой уже был подготовлен к испытаниям, да и проверен неоднократно. К его пределам мы еще даже близко не подобрались. «Бро!» — повторил я призыв. «Ну правда, давай уже завязывай. Пацаны не обижаются. Есть вопросы — выходи, подеремся». «И даже знака-то подходящего нет», — сокрушалась земляна. «И что тут применять? Заживление? Так заживлять нечего. А остальное все вообще не похоже...» «Мяу!» — оборвал ее знакомый голос. И одновременно с луной, показавшейся вдруг из-за облаков, появился кот. Это было поистине шикарное появление. Кот стоял на толстой ветке дерева, и в лунном свете его шерсть казалась серебряной. Земляна поперхнулась своими неразумными словами, закашлялась. «Здорово, бро!» — улыбнулся я. «Сколько лет, сколько зим!» «Это... Извиняюсь еще раз. Больше не повторится, клянусь. Слушай, там, на болоте, ты мне кое-что интересное показал. А тут не поможешь». Внимательно выслушав запрос, кот спрыгнул с ветки. Пошел в мою сторону, но рядом со мной не остановился. Пройдя между мной и земляной, скользнул по тому месту, где был колдунский знак. А метров через пять замер. Я услышал шипение. Выглядела сцена жутко и забавно одновременно. Кот стоял, уставившись в землю, и шипел. Потом несколько раз пошкрябал лапой, как будто греб в лотке, и посмотрел на меня. «Мяу!» «Понял», — кивнул я. «Спасибо тебе, душевная. Вот если б ты еще говорить мог, да объяснил бы, что все это означает». Кот, вскинув голову и хвост, отчетливо фыркнул и удалился в тени. «Гордое и независимое животное». Меня почему-то не оставляла мысль, что заговорить он может без проблем. Да только кто я такой, чтобы со мной разговаривать? «Что это было?» — отмерла земляна и ахнула. «Слушай, кажется, я поняла. Меня таки зашиб тот медведь, и все это бред!» Я вздохнул. «Ладно бы так. На самом деле все гораздо хуже». «Хуже? Ну еще бы. Копать придется. Лопат я что-то нигде не вижу». Копали мы мечами. Чем еще-то? Земля была твердая и поддавалась неохотно. Будь у нас обычные мечи, наверное, мы бы их тут и бросили, изогнув или изломав. Но спецоружие было рассчитано и не на такие перегрузы. Яма потихоньку становилась глубже. И вот мой клинок почему-то чиркнул. От этого прикосновения кожа пошла мурашками. «Стой!» — тихо сказал я. «Хватит!» Земляна остановилась. Я стоял у вырытой ямы на коленях. Тяжело дышал, меч дрожал у меня в руке. Посмотрел на земляну, ее тоже колбасило. Глаза широко открыты, рот тоже дышит часто. «Что с нами такое?» — прошептала земляна. Истолковать обуревающие меня чувства я даже не пытался. Они отчасти походили на то, что испытывал тогда на болоте, когда под лягушачьей кладкой обнаружилось что-то странное. Но тогда я испытывал эти чувства как будто через 10 ватных подушек. Цель лежала глубоко, а сейчас она была передо мной. Что-то светилось, припорошенное землей, там, в глубине. Там была сила. И моя сила отзывалась ей. «У меня сейчас сердце лопнет!» — крикнула земляна. Из носа у нее потекла кровь. Дольше медлить было нельзя. Надо либо бежать отсюда, сломя голову, либо... Я выбрал второе «либо». Перехватил меч двумя руками, поднял и заставил лезвие сиять. А потом, выдохнув, обрушил его вниз. Что бы там ни было, светящийся истинный меч пронзил это, как консервную банку. Ветвистая молния, похожая на гигантскую лапу мертвеца, пронзила мне грудь. Я пошатнулся, но выстоял. Выдохнул. Отпустил меч. Все закончилось. И плюс я получил 10 родий, как в прошлый раз. Точность, как в аптеке. «Господи!» — земляна рукавом вытерла кровь. «Уж чего я только не видала! Но такого...» «Да ты еще и не видала!» — хрипло сказал я. «Но сейчас посмотрим. Что стоишь? Копаем!» И мы выкопали. Внешне это напоминало стальной барабан. Или, скорее, стальное полено. Диаметром 40 сантиметров, высотой около 60. Меч пробил барабан строго посередине. Конструкция была цельнометаллической. Никаких швов или тем паче щелей. «Что это? Откуда оно здесь?» — недоумевала земляна. «Эхо войны», — буркнул я. «Чего?» «Того. Еще один гостинец из тех времен, когда падали звезды, полагаю». На лице земляны отчетливо читался священный ужас. А я попытался заглянуть внутрь барабана. Ничего. Темнота. «Ну да ладно, дома откроем. А пока можно и вернуться. Пока что нам хватит приключений». «Знак изобразишь до дома?» — спросил я. Земляна быстро закивала. Никакого морока уже не было, но ей все равно хотелось убраться подальше. Она ничего не понимала, и ей это не нравилось. О том, что изначально мы оказались здесь с целью собрать выпавшие с ящеров кости, я напоминать не стал. Уцелели уже хорошо. Нечего гневить судьбу. В некоторых ситуациях жадничать себе дороже. Перенеслись мы знаком. У земляны только на то и хватило магических сил. «Если у тебя в усадьбе что-то опять творится, драться будешь сам», — сказала она внутри будки. «А я прилягу и посмотрю». «Заметано». Я толкнул дверь. С первого взгляда как будто бы все было нормально. По крайней мере, в моей комнате ничего не изменилось. С улицы доносилось сонное бормотание вышедшего по нужде Данилы. Я поставил на стол свою находку. Земляна зажгла свечу. «И что думаешь делать?» «Да вот чтоб я знал». Фантазия упорно рисовала болгарку или лазерный резак, но под рукой ничего такого не было. Какие-то инструменты, конечно, найдутся у Данилы, какие-то у плотника. Но вскрыть ими цельнометаллический барабан... А с другой стороны, я ведь его уже частично вскрыл. Разве не? Давай-ка его вот так положим. И подержи, будь добра. Я завалил барабан на бок. Земляна с видимой неохотой прижала его руками к столу. «Ну, волшебная сила сварки, выручай!» Меч засветился, послушный моей воле. Я осторожно ткнул кончиком возле самой кромки барабана и почувствовал сопротивление. «Крепко держи», — предупредил земляну, и навалился. Потребовалось вовсе не то усилие, которого я ожидал. По ощущениям, я как будто проткнул слоев 20 фольги, после чего сразу остановил напор и повел меч по кругу. Было тихо. Только едва заметное шуршание разрезаемого металла щекотало ухо. А так, кажется, даже дышать никто из нас не дышал. Я ощущал себя ювелиром, выполняющим заказ, от которого зависит моя карьера. Откуда такая осторожность, знать не знал. Барабан уже пробит мечом. Что бы там ни было, оно повреждено. Но все же вел меч так, чтобы он только-только взрезал металл, не погружаясь внутрь ни на один лишний миллиметр. И вот миг настал. Отрезанная крышка с бряканьем упала на пол. Я приблизился к вскрытому барабану. Земляна наклонилась. Вместе мы создали две тени и не увидели ничего, кроме темноты. «Погоди». Я выпрямился и перевернул барабан. Поставил на стол. «Лепила в детстве куличики?» Земляна вместо ответа стукнула по дну барабана кулаком. Я потянул его вверх, и он легко снялся. «А это что такое?» — прошептала земляна. Перекрестилась. Порадовать мне ее было нечем. Я видел ровным счетом то же самое, что и она. На столе стояло цилиндрической формы коричнево-прозрачное нечто. Что-то вроде янтаря, наверное, или еще какой смолы. А внутри, навеки застывшая, висела рука. Человеческая рука от локтевого сустава и до кончиков пальцев. Если уж совершенно дотошно, то право. Рука была мощная, мускулистая и явно принадлежала взрослому человеку. Я перевел взгляд на пол и поднял крышку. «Посмотри сюда», — позвал земляну. Она посмотрела. Если раньше была просто бледной, то теперь в лице охотницы вовсе не осталось кровинки. На внутренней стороне крышки был выдавлен знак. Не новый, хорошо известный. Настолько хорошо, что его даже включили в справочник, в раздел целительных знаков. Предназначался он, видимо, для совсем уже хреновых случаев, когда прежде чем лечить, надо было убедиться, что пациент переживет это самое лечение. Назывался знак незамысловато «удержать дух», и открыть его первую итерацию уже мог себе позволить даже я. Работал знак также просто, в полном соответствии с названием, не позволял душе умирающего покинуть тело. Иными словами, не давал умереть. Наверное, работал исправно, если меч не смог разрушить его целостность. Обсуждать тут было, пожалуй, нечего. Все, что можно сделать в подобной ситуации — пробормотать утро вечера мудренее и отправиться спать. Что мы и сделали. «Ты кто?» — спросил я у рябого грустного парня, которого встретил утром на пути в столовую. «Так это... Ефим», — пробормотал тот. «Очень приятно, Ефим. Я Владимир. Не, я, конечно, понимаю, что у меня тут дом свободен, живите кто хотите, но вы бы хоть бейджики надевали, что ли?» «С именем и названием должности. Ты на меня работаешь? Это одно. Или, например, пришел убить меня и изнасиловать всех остальных? Тогда уже другой разговор. Я пока кофе не выпью, экстрасенс очень сильно такой себе. Мне конкретика нужна». Парень от моей речи завис окончательно. Спас ситуацию хмурый злой Захар, вышедший из своей комнаты. «Золотарь это», — буркнул он, — «из Ужикова». «И вовсе никакой не золотарь», — обиделся Ефим. «Я по болотам. По осушению». «А-а-а», — вспомнил я, — «точно. Я же сам велел Тихонычу мелиораторов привезти. Мы же вчера на болото идти собирались». Когда мы с земляной вернулись среди ночи, ни о каком идти уже речи не было. Из-за дурацкого морока потеряли кучу времени. «Вот», — обрадовался Ефим, — «верно говорите». «Извини», — хлопнул я его по плечу, задержался. «Теперь все планы вынужденно сдвигаем». «Да я ж чего? Я ничего. Не в обиде». «Ну вот и славно. Садись к столу, сейчас тетка Наталья сделает всем вкусно». От предложения сесть за стол с барином Ефим обалдел до онемения. Меня это более чем устраивало. Хватало вопросов, которые надо было порешать еще до завтрака. «А ты чего смурной такой?» Я перевел взгляд на Захара. «А чего ты на охоту без меня пошел?» Тут же выпалил тот. «А еще наставник. Когда я уходил, тебя еще не было. Вот и ушел без тебя». «Ага». «Захар, давай завязывай, а?» — поморщился я. Если я что-то делаю, значит, так надо. Значит, не готов ты еще на такое дело идти. На колдуна, значит, готов, а тот не готов? Именно так. Я посмотрел на него своим фирменным тяжелым взглядом, и Захар тут же перестал дуться. Сдулся. «Разные ситуации бывают», — закрыл я тему. «И вообще нефиг спорить с сенсеем. А вот теперь мне от тебя помощь нужна». «Ну», — Захар приободрился, хотя все равно постарался сохранить обиженный вид. «Ствол гну. Садись, в ногах правды нет». Тем временем столовая наполнялась людьми. Пришла зевающая простоволосая земляна, пришел Тихоныч. Тетка Наталья с Марусей суетились, накрывая на стол. Передо мной появилась чашка кофе. «Божественно!» — прошептал я и отхлебнул чудо-напитка. В голове как будто в ту же секунду прояснилось. «Короче, Захар, мне бы мастера какого найти. На вроде тех, что амулеты строгают. В общем, сейф нужен». «Сейф?» — удивился Захар. Слово явно слышал впервые. «Ну, хранилище. Большое. И очень хорошо защищенное. Чтобы простой человек точно вскрыть не мог. И непростой помучился. Так-то, конечно, понятно, что любой замок, он от честного человека, а кому надо, тот доберется. Но все же. В том, что подобные вещи изготавливаются, я не сомневался. Есть же вон у предводителя дворянства шкатулка, которую хрен откроешь. В необходимости подобные штуки, только размером побольше, сомнений уже не было. Количество загадочных артефактов у меня дома, судя по всему, будет только расти. Металлическая пластина и рука в канифоле уже есть. И то ли еще будет. «Найдем», — приободрился Захар. «Только для этого в Поречье надо ехать». «Значит, съездим», — кивнул я. «Тихоныч, как ты понял, у нас планы немного сдвинулись. Сейчас я пойду Ефиму болото показывать. Потом в Поречье вопросы решать. А по деревням уже после». «Как прикажете», — кивнул Тихоныч. «Я тогда и сам сегодня в Поречье с господином Салтыковым перевидаюсь. Отдам ему денег по рассрочке». «Добро», — кивнул я и вонзил вилку в пышный, украшенный зеленью омлет. К болоту отправились вчетвером. Я, Захар, Земляна и Ефим. Захар был, как пионер, всегда готов, а Земляна недоумевала, на кой черт там она нужна. Что она, мол, болот не видела? Пришлось объяснить, отведя в сторонку, пока Антип закладывал карету. «Там, в болоте, скорее всего, лежит такая же штука, как та, что мы вчера нашли». «Рука?» — тут же нахмурилась Земляна. «Рука, нога, голова. Может быть, запасная печень или мужской детородный орган, не знаю. Суть в том, что консервную банку, в которой хранилась эта хрень, я поломал костомолкой, за что точно так же получил 10 родий. Но то, что лежало в банке, никуда же не делось». Мы с тобой своими глазами видели, что эти консервы даже меч не берет. Поэтому я думаю, что то место на болоте могут охранять. И если мелиораторы начнут там сейчас работы... А, дошло до земляны. Так мы с Захаром этих твоих мелиораторов охранять должны будем? Ну, когда ты таким тоном об этом говоришь, звучит как-то не очень. Но в целом да. Попросить хотел именно об этом. Хорошенькое дело. Пока, значит, ты будешь где-то своими делами заниматься. Мы на болоте комаров корми. Да смотри, как деревенские со страху самогоном заливаются. Ты поможешь или нет?